Глава 7. Экзамен у атамана Селиверстова. Деда хоронила вся станица. Из других станиц также много казаков приехало. Я даже и не знал, что Афанасий Васильевич пользовался таким почетом и уважением среди амурских казаков. После похорон казаки с кладбища потянулись в трактир Савина, где накрыли столы для помина за счет казны Черняевской сотни. Меня, как единственного оставшегося родственника, посадили за общий стол с казаками. Потом пошли поминальные речи. Много хорошего я услышал о деде Афанасии. Краем уха слышал, как жалеют меня казаки, рассуждая, что же делать теперь сироте. Об этом я тоже думал, так как не представлял теперь своего статуса. Что мне можно, а что нельзя по российским и казачьим законам. В самом конце поминок из-за стола поднялся атаман Селиверстов и заявил, что он берет меня в свою семью до моего совершеннолетия, так как никого из родственников у меня здесь нет. И он обязан мне спасением от смерти своего сына Романа. Казаки за столом одобрительно загомонили. Потом поднялся Савин и объявил, что за спасение от хунхузов его ворона с лучшим косяком он дает мне в награду недавно родившегося жеребенка от ворона и ласки, которая считается лучшей кобылой в его табуне. После такого заявления гомон казаков поднялся до небес. Некоторые стали подходить и хлопать меня по плечам, поздравляя с таким богатым подарком. Мне ничего не оставалось делать, как подняться и благодарить Ивана Митрофаныча. Подарок действительно был царским. А если же ребенок пойдет в отца, то такому коню будут завидовать все казаки. Савин все потомство от ворона продавал за очень большие деньги. Простому казаку такого коня было не купить. Потом поминки закончились, и мы вместе с Селиверстовым вышли из трактира на улицу. «Что, казак, дальше делать будешь?» — спросил меня атаман, положив руку на плечо и разворачивая к себе лицом. «До зимы еще месяца полтора. Продолжу табун у Савина пасти. А дальше посмотрим, Петр Никодимыч. Зови меня теперь дядя Петр или дядька Петро. Я же тебя к себе в семью взял». Селиверстов поправил фуражку на голове. «Жить у меня будешь или у себя?» «У себя, дядя Петро. Запасы продуктов есть пока. Готовить я умею. Одежды много осталось. Обслужить себя я смогу. Да и не хочется родной дом оставлять без пригляда. Нежилой дом быстро рушится». «А не забоишься? Один-то в паде». «А чего бояться? Мой дом, моя крепость». «Ха-ха, крепость. Ну ты завернул, Тимоха. Хотя, по сути, верно. Мы, казаки, в своем доме как в крепости бьемся, если враг пожалует. Ладно. 2 дня тебе на обустройство хватит. Потом приедешь ко мне, будем думать, что с твоим наследством от хунхузов делать. А еще о твоей дальнейшей судьбе поговорим. Хотя уже сейчас тебе скажу. Негоже приемному сыну атамана пастухом работать. Лучше бы ты у Савина дальше не пас его табун. Не к лицу мне. А то будут казаки гутарить, что куска хлеба для сироты не нашел. Как скажете, дядя Петро? Только что мне делать-то дальше? Приедешь через 2 дня, обо всем и поговорим». Так закончилась моя пастушеская карьера у казака Савина. Тем более, что напуганный попыткой хунхузов угнать станичный войсковой табун купец нанял пастухами к своим косякам по 2 бурята, вооружив их до зубов. Да и станичный войсковой табун пасли теперь не мальцы казачата, а матерые казаки, тоже вооруженные, будто на войну собрались. Через 2 дня... Проведя в своем хозяйстве ревизию, я приехал к Селиверстовым. Пообедав за общим столом, мы уединились с атаманом в горнице, где я передал ему на хранение дедово наследство в 800 рублей. 3 коня со сбруей и все оружие, которое досталось мне после хунхузов, решили продать. Селиверстов ожидал выручить за все еще рублей 400. Говорил, что было бы больше, если бы все продавать в Благовещенске на ярмарке. Но лучше туда с этим добром не соваться, чтобы не возникли лишние вопросы. Себе я оставил только 8-зарядную винтовку Маузера, в которую буквально влюбился, и все патроны для берданки. Из-за маузеровской винтовки мы с Селиверстовым спорили до посинения, пока дядя Петро не сдался и не пообещал достать для нее патроны. И то только после того, когда решили, что половина от вырученных денег пойдет Селиверстовым за мое содержание на довольствие в их семье до моего совершеннолетия. До зимы по уговору с атаманом я буду помогать им по хозяйству. Благо мы с покойным дедом Афанасием уже все запасли для своего дома до весны. Также договорились с атаманом, что он возьмет меня зимой на ярмарку в Благовещенск и выделит из моих денег сумму для покупки книг. Мое стремление поступить в Иркутское юнкерское училище дядька Петро поддержал полностью и сообщил, что обещана помощь от наказного атамана Беневского, который был поражен моими подвигами в схватке с хунхузами. «Все, Тимофей, все купеческие дела завершили. Поехали на сборное место. Покажешь, что ты умеешь в казачьей науке». Выйдя на двор, Селиверстов позвал своего среднего сына Никифора, который год назад вернулся с первого трехлетнего срока службы, за время которого выслужил звание младшего урядника и имел опыт схваток с китайскими бандитами. «Седлай коней! Возьми шашки учебные да карабин! Поедем Тимофею проверку устроим!» «Батька, меня возьмите!» — выскочил во двор рыжеволосый Ромка. «Я тоже хочу посмотреть!» «Хорошо, и тебя берем. Иди брату помоги». Через 5 минут со двора Селиверстовых выехала небольшая кавалькада из 4 казаков и отправилась на поле за станицей Черняева, где проходили сборы казаков-малолеток. Приехав на поле и спешившись у коновизи, атаман отправил младшего Ромку принести лозы и воткнуть ее в станки на участке, отведенном для рубки, а меня вместе с Никифором повел на место, где отрабатывались строевые приемы. «Давай, Никифор, командуй Тимофею. А то тебе на сборах через 5 месяцев малолеток гонять. Тренируйся отрабатывать лычки младшего урядника. Строевой меня не удивишь». Вспоминая свои курсантские годы, как-то забылся, и все команды Никифора стал выполнять на автомате, пока не был остановлен командой «Стой». «Что скажешь, Никифор?» Атаман удивленно и задумчиво поглаживал усы. «С такой выправкой хоть сейчас в атаманцы лейб-гвардии. Тимоха, тебя кто всему этому научил?» «Вот это да!» Только присутствие отца не позволило Никифору заковыристо выругаться. «Кажется, это первый косяк», — подумал я. Забыл, что строевой у амурских казаков начинают заниматься только с малолетками, то есть с 19 лет. А я еще и ножку с носочком тянул, и чтобы расстояние до земли от подошвы сапога было не меньше 25 сантиметров. Деда учил. Он мне говорил, что внук георгиевского кавалера должен маршировать, как лейб-гвардеец на плацу. «Добре. Давай-ка, Тимофей, покажи, как тебя с шашкой обращаться научили», — приказал старший Селиверстов, продолжая смотреть на меня какими-то удивленно задумчивыми глазами. Я принял уставную стойку с шашкой и по командам Никифора показал развязывание рук и различные крутки. «Хорошо. Молодец, Тимофей. Все как надо выполняешь». Селиверстов разгладил усы. «Теперь посмотрим, как ты пешим лозу рубишь, а потом верхами. Ромка, воткни вот здесь 4 лозы, а ты, Тимофей, пройди с рубкой направо и налево». С этим заданием я также легко справился. Все 4 лозы были срублены под углом 45 градусов и воткнулись рядом в землю с оставшимися стоять основаниями. Когда разрабатывал руку после ранения, то на дворе Олениных за месяц перерубал весь сухостой, имитируя конную дорожку и более сложные комбинации. Рубка на 2, 3 и 4 стороны как имитация боя с 2, 3 и 4 противниками соответственно. Рубка камыша и яблок на подкидывание. Их рубка в подкидывании с оборотом назад, в бок на 1 и на 2 удара. При этом все упражнения выполнял из исходного положения шашка в ножнах. Благо шашка, которая носится режущей кромкой клинка вверх, позволяет наносить удар сразу после ее выхватывания из ножен. Самураи с их кендо отдыхают. Как мне помнилось из информации своего времени, самураи во время русско-японской войны были поражены той скоростью, с которой казаки осуществляли удар, выхватывая шашку из ножен. По мнению многих из тех, кто остался жив, с этими русскими самураями невозможно сражаться. Они разят быстрее смерти. При этом настоящий мастер фехтования на катанах должен был уметь побить противника одним только движением. За несколько секунд успеть выхватить катану из ножен, ударить противника и вернуть оружие в ножны. При этом считалось хорошим тоном за это краткое время еще и успеть отряхнуть с меча кровь противника. Дед Афанасий, наблюдая за моими потугами быстрее освоиться с шашкой, исправлял небольшие ошибки, ставя мне удар, учил древнему казачьему танцу с одной и двумя шашками, а за неделю до смерти отдал мне свою шашку, сказав, что ему она также от деда досталась. Это была шикарная черкесская шашка «Терс Маймун» в богато отделанных ножнах. Судя по рисункам и гравировкам, и шашку, и кинжал, которым я отправлял на тот свет хунхузов, делал один мастер. Пара была просто великолепна. Я был поражен красотой этого оружия. А Тимохина сущность визжала от радости от такого подарка. Сегодня со мной была казачья, как я ее называл, рабочая шашка. Она мне была более по руке. Расту еще. Жаль, йогурт растишка не дают в этом мире. Хорошо удар поставлен. Никифор посмотрел на отца. Батька, может, посмотрим, как Тимофей рубиться умеет? А давай. Тимоха, против Никифора выйдешь на учебных? По голове и кистям не бить. До трех пропущенных ударов. Давайте попробуем, дядька Петро. Я взял затупленную учебную шашку и оценивающе посмотрел на Никифора, который разминал кисть, вращая другой учебной шашкой. Учебное — это учебное, но даже если плашмя ею получишь, мало не покажется, думал я, прикидывая, как построить бой против Никифора. Тот на полголовы выше, руки длиннее, привык рубить. Что ж, будем резать, как длинным ножом на противоходе. Армейский ножевой бой спецназа я еще не забыл. Никифор встал в правостороннюю стойку, перенеся всю тяжесть тела на левую ногу, сохраняя отвесное положение корпуса. Его клинок, в согнутой в локте правой руке, смотрел мне затупленным острием куда-то в область глаз. Я принял такую же стойку. «Начали», — подал команду атаман Селиверстов. Никифор сделал быстрый выпад в мою сторону, нанося колющий удар в район груди. Я отшатнулся назад, разрывая дистанцию, а когда Никифор стал возвращаться в исходную стойку, нанес режущий удар в выставленную переднюю ногу казака. Как я и ожидал, к такой подлости Никифор был не готов. Все же строевых казаков больше учили рубиться на коне. Я сделал еще подшаг в сторону Никифора и, отводя предплечьем левой руки его кисть с зажатой шашкой, одновременно обозначил удар снизу вверх от паха к шее, а делая шаг назад, рубанул наискось, легко задев правое плечо и грудь Никифора. «Стоп! Убит!» Старший Селиверстов поднял руку, останавливая Никифора, который попытался что-то сказать. «Еще раз, к бою! Готовьсь! Начали!» Никифор нанес рубящий удар справа в висок. Я же, увидев начало его удара, сделал, приседая, шаг вперед и вправо, и скрутившись телом на 180 градусов, обозначил круговой удар назад по ногам Никифора, еле успев остановить шашку перед его правой ногой, после чего быстро встал из приседа. «Стоп! Никифор, а ты без ног остался!» Атаман сплюнул. «Еще раз, к бою, готовься, начали!» В этот раз Никифор не стал нападать первым, а ждал, когда я попытаюсь нанести свой удар. Я не стал его разочаровывать и в движении вперед, перекинув шашку в левую руку, поменял стойку, после чего резанул Никифора по локтю правой руки, случайно попав в локтевой нерв. Выдав матерную тираду в три колена, Никифор выронил шашку и схватился за негнущуюся в локтевом суставе правую руку, продолжая что-то шипеть сквозь стиснутые зубы. «Чего стоишь? Добивай!» Будто кнутом стегнул меня по ушам крик атамана. «Дядька Петро, я нечаянно. Просто случайно в нерв локтевой ему попал. Причем тут чаянно-нечаянно? Ты что, Тимофей, не понимаешь? Сопляк, прости меня, Господи, лучшего рубаку станицы уже три раза убивает. «Это что, нормально?» «Батька, да случайно все это. Просто Тимофей не по правилам рубится. Так не делает никто». «В бою, Арясина, ты тоже будешь просить по правилам драться? Тебя уже 3 раза на тот свет Тимофей отправил». «Что, Никифорушка, засопел обиженно? Или я не прав?» «Да прав, батька. Только Тимоха неправильно бьется». «А ты что скажешь, Тимофей? Этому тебя тоже дед научил?» «Левой рукой шашкой биться дед учил. Он мне часто правую руку привязывал к телу, чтобы я в течение дня все левой рукой делал. И этому удару левой рукой в локоть после перехвата шашки дед научил. Только он говорил, что эту ухватку можно применять в бою 1 на 1, и когда больше никто схватке не мешает. А вот удар в ногу и потом крестом после отвода вооруженной шашкой руки у Никифора и приседая по ногам я здесь придумал. Он же меня выше и сильнее. Тут только быстрота и хитрость спасти меня могли. Вот, Никифор, учись у младенца. Как он тебя срубил. Молодец, Тимоха. А ты чего рот разинул? Тоже учись. Подзатыльник от отца заставил Ромку закрыть действительно разинутый в удивлении рот. На его глазах его приятель Тимоха только что 3 раза победил в рубке на шашках его старшего брата, которого в станице считали лучшим фехтовальщиком и который был для Ромки чуть ли не богом в воинском деле. «Да, удивил ты меня, Тимофей». Атаман Селиверстов засунул большие пальцы рук за наборный пояс и стал покачиваться с носков на пятки и обратно. «Удивил. Это надо же! Молокосос опытного казака как тушку разделал. Ладно. Тимофей, давай на конную дорожку по рубке лозы. Посмотрим, что ты верхами умеешь. Обратно пойдешь по кругу, покажешь джигитовку». Вот это для меня уже было испытанием. Тимоха был, конечно, отличным наездником. А вот у меня еще не все получалось. Но отступать было некуда. Вернувшись к коновизи и отвязав своего коня Чалова, я, не касаясь стремян, впрыгнул в седло и выехал на начало дорожки по конной рубке лозы. Опустив левой рукой поводья и толкнув Чалова ногами, переводя его с места в карьер, я правой рукой выхватил шашку, привстав на стременах и наклонив корпус чуть вперед. При этом в моей голове почему-то по кругу крутились 2 строчки песни из советского кинофильма 70-х годов «Я Шаповалов». «А ну-ка, шашки, подвысь, мы все в боях родились». Мах вправо-вниз, влево-вниз, вправо-влево, вкладывая в удар и вес тела, потом переброс шашки в левую руку, и оставшаяся лоза была дорублена. Я остановил коня и повернул его назад. Перекинув шашку в правую руку и вложив ее в ножны, я с гордостью посмотрел на дорожку. Вся лоза была срублена идеально. Большинство срубленных прутьев лозы воткнулись в землю рядом с основанием. Такого результата у меня еще не было ни разу. Но теперь для меня самое трудное — джигитовка. Как сын 21 века, за эти 1.5 месяца, что уже садился после ранений на коня, никак не мог привыкнуть к тому, что на коне можно вытворять акробатические номера. Хорошо, хоть мой чалый, Тимохой, был выезжен отлично, и при джигитовке шел спокойным и ровным галопом. Эх, была не была, вперед! Я с места послал Чалова в галоп и, дождавшись, когда он пойдет ровно, держась обеими руками за переднюю луку седла, соскользнул с седла с левой стороны, повиснув сбоку Чалова и опираясь правым предплечьем на подушку седла. Поймав мах коня, когда его передние ноги коснулись земли, сам также оттолкнулся ногами от земли и мгновенно вспрыгнул в седло. Дальше с правой стороны, свесившись вниз к земле, достал срубленный и воткнувшийся черенок лозы. Потом махом развернулся в седле спиной по ходу движения коня и вернулся в исходное положение. В заключении джигитовки повел коня к барьеру и рву, перепрыгнув через них. После этого вернулся к Селиверстовым и, остановившись перед ними, спрыгнул, как положено, с левого бока коня и, взяв Чалова под узцы, доложил. «Господин атаман, рубку лозы и джигитовку закончил». «Хм, закончил. А почему только с одной стороны соскок и поднимание с земли сделал?» Селиверстов с улыбкой в глазах грозно нахмурил брови. «Дядька Петро, бицепс правой руки после ранения еще в норму не пришел. Не смог бы я правой рукой подтянуться?» «Тьфу, дурак я старый. После твоей схватки с Никифором совсем забыл, что у тебя рука-то прострелена. А ты и не напомнил». «А что еще за бицепс?» «Блин, опять косяк. Надо следить за своим языком». Тем не менее, бодро я доложил. «Фельдшер Сычев мне объяснил, что в плече у человека две основные мышцы. Сгибательная, которая по латыни называется бицепс, и разгибательная, трицепс». «Вот, учитесь». Атаман повернулся к сыновьям. «Тимоха у нас по латыни понимает». «Нет, дядя Петро, не понимаю. Просто запомнил, что Сычев говорил». «Ну, фельдшер у нас известный говорун, особенно если ханшина выпьет. Ты стрелять-то с больной рукой сможешь?» «Конечно смогу, дядя Петро. Она у меня уже не болит, только сила в ней еще не вернулась до конца». «Тогда давай-ка верхами на место для стрельбы. И три выстрела по мишени. Конь-то выстрелов не боится? Патроны есть?» «Не, чалый выстрелов не боится, приучен. И патроны есть, 5 штук. «А куда стрелять-то?» «Ты чего, забыл, Тимоха?» «Вон, видишь, мишень стоит». Атаман указал на щит, сколоченный из жердей, размером где-то 2 на 3 метра. «Это как бы конная фигура. А попасть надо в белую полосу, желательно посередине. Это как бы грудь врага». Я пригляделся и увидел на щите слабо видимую белую полоску сантиметров в 40, которая шла посередине щита сверху и заканчивалась, не доходя метра до земли. «Какое до мишени расстояние от нас?» — вмешался в разговор Никифор. Я чуть было не ляпнул, что 200 метров будет, но потом, вспомнив, что метрическая система в России еще не принята, ответил. «Шагов 300-320. Попадешь отсюда?» Никифор ехидно улыбнулся. Я про себя улыбнулся. «С 200 метров в стену сарая, пусть и стоящую ко мне под углом 45 градусов, да без проблем». Достав из притороченного к седлу чалого чехла карабин и быстро зарядив его, я выстрелил почти навскидку. «Давай-ка, Тимофей, еще 2 выстрела», — заинтересованно произнес атаман. Я, быстро перезаряжая, выстрелил еще 2 раза. «Давайте посмотрим!» — это уже влез в разговор Ромка, притоптывая от нетерпения на месте. «Позже посмотрим. Поезжай, Тимофей, на место для стрельбы с коня. Мы тоже туда сейчас подъедем». Атаман и его сыновья направились к коновизи. Я доехал до огневого рубежа и, дождавшись, когда подъедут селиверстовы, спросил. «Дядька Петро, сколько раз стрелять? А то у меня только 2 патрона осталось». «Никифор, дай ему еще 1 патрон. А ты, Тимофей, стреляй 3 с коня». «Дядь Петро, а с места или на ходу?» «А ты что, и на скаку попасть с 300 шагов сможешь?» — недоверчиво спросил Никифор. «Надо попробовать», — заряжая карабин, ответил я. «Вы чуть в сторону коней отведите, чтобы мишень не загораживать». Сказав это, я развернул чалого от мишени и пустил его в карьер. Проскакав 10 метров, я не выдержал и, развернувшись назад, вскинул к плечу карабин и выстрелил по мишени. Оставив позади себя еще 50 метров, остановил коня и перезарядил карабин. Затем развернул чалого и, управляя им только ногами, поскакал к мишени, целясь в нее через голову коня. Когда до мишени осталось 200 метров, я выстрелил, остановив коня, перезарядил карабин и выстрелил по мишени еще раз. После этого подъехал к селиверстовым. «Поехали, посмотрим на результаты». Атаман тронул коня в сторону мишени, а за ним потянулись все остальные. Подъехали к щиту и встали около него полукругом. «Вот это Тимоха дает!» — воскликнул Никифор. «Батя, глянь, 4 дырки там, где голова должна быть? Так как кучно! А еще 2 где-то в районе груди. Но все в белой полосе. Еще что скажешь, Никифор?» Атаман, повернув голову, требовательно посмотрел на сына. «А чего еще скажешь? Я такой стрельбы еще не видел». «Эх, Никифор, Никифор, учить тебя еще и учить. Если бы Тимофей после сборов участвовал в состязаниях как казак-малолетка, что бы было?» Никифор задумался, а потом удивленно произнес. Так призывы получил. По первому разряду за стрельбу пешим из коня и за наездничество как минимум по второму разряду призбы имел. Это, считай, винтовка, седло или мундир с шароварами и портупея. Вот, Никифор, о том, что сегодня видели, никому ни слова. Хочется мне войсковому старшине Буревому, который приедет в этом году на зимние сборы у малолеток, нос утереть. Упрошу я его, чтобы он Тимоху к призовой стрельбе да наездничеству допустил. Посмотрим, что он скажет, когда Тимоха покажет всем казакам, как стрелять надо. Да и тебе, Тимофей, это участие для поступления в училище пригодится. Хорошо, дядька Петро. Я еще больше заниматься буду. А когда зимние сборы будут? В конце февраля следующего года. Так что время еще есть. Тренируйся и Ромку под свою руку забирай. Пускай у тебя учится всему. Так в мою жизнь вошел Ромка Селиверстов, который надолго стал моим напарником в моих начинаниях в этом мире. С учетом того, что сезонных работ по хозяйству почти не осталось, мы с Ромкой где-то за месяц оборудовали в пустом пристрое для зимовки скота, теперь уже моего дома, небольшой спортзал. В нем разместили самодельные брусья, турник, шведскую стенку, деревянную модель коня с седлом для обучения упражнениям джигитовки, передвижной станок для рубки лозы и чучело для этих же целей, и, конечно же, макевару и другие приспособы для рукопашного боя. Приехавший посмотреть на наши занятия атаман Селиверстов, увидев все эти снаряды, только крякнул, покрутил ус, а потом молча и задумчиво смотрел на наши упражнения. В тот раз он так ничего и не сказал о нашем спортзале. Но потом еще несколько раз приезжал вместе с сыном Никифором и вахмистром Митяем Широким. Все вместе смотрели, как мы с Ромкой исходим потом, выполняя разработанный мною комплекс физических упражнений с использованием имеющихся снарядов. Проводим учебные схватки на пиках, шашках, кинжалах, тренируемся в рубке. Но никто опять не сказал ни слова. Потом пришла зима. Наши с Ромкой занятия прерывались только охотой на зверье и птиц да заготовку дров. По станичному уроку каждый казак должен был поставить 20 бревен в государственную казну. Для большой семьи Селиверстовых, в которой по реестру числилось трое взрослых казаков, надо было заготовить 60 бревен. Вот и работали мы с Ромкой сучкорубами, да охотой промышляли для бивачного котла и домой что-то впрок из лесной дичи запасти. После рождественских праздников, на святки, из станицы в Благовещенск тронулся так называемый ярмарочный обоз. По договоренности с атаманом, вместе с семейством Селиверстовых, поехал и я.